Кстати, остеохондроз наблюдается не только у людей. Он отмечен и у очень многих животных, чей позвоночник располагается в течение всей жизни горизонтально. Интересно, что в глубочайшей древности подобные же изменения позвоночника происходили и у динозавров, о чем свидетельствуют их ископаемые останки. Я почти не встречал этого заболевания у лиц здоровых, хорошо и пропорционально развитых, не страдающих обменными нарушениями вследствие неправильного питания. И наоборот, у людей с ограниченными двигательными нагрузками или узконаправленным развитием какой-либо категории движений радикулит встречается чаще. Еще чаще, если это сочетается с обменными нарушениями, особенно обусловленными самодеятельными диетами и экзотическими режимами. Многие и очень многие факторы могут играть существенную роль в возникновении этой болезни. Даже такие, как неудачная конструкция мебели или сиденья в автомобиле, популярная раньше пуховая перина, неправильное, неравномерное распределение физических нагрузок на тело человека во время работы и другие. Получается, что иногда мы сами в известной степени повинны в появлении этой болезни. Не последнюю роль, как и при многих иных заболеваниях, здесь играет наследственная предрасположенность. Она заключена в особенностях обмена, отношения к питанию, наконец, в образе жизни, иногда отличающемся малой подвижностью. Все это при соответствующих благоприятных для развития болезни условиях может, несомненно, вести к патологии. Особенно часты обменные нарушения. Например, если больной радикулитом имеет еще и наклонность к подагре, то употребление в пищу помидоров часто вызывает обострение радикулита. Что делать, чтобы эта предрасположенность не проявилась болезнью? Собственно, делать ничего особенного не надо. Общее физическое развитие, систематические занятия физкультурой, причем такой, которая бы равномерно развивала все мышцы тела, несомненно, в большей степени предупредит развитие радикулита. Обратите внимание, не случайно при радикулите всегда наблюдается защитное напряжение отдельных мышц, больше всего спины. Хорошее развитие мышц спины во многом способствует и правильному положению позвоночника, фиксации отдельных позвонков, что препятствует развитию этого заболевания. Это должно сочетаться с правильным полноценным питанием, а также профилактикой других заболеваний. Давайте вернемся к случаю, с которого мы начали главу. У женщины были боли в области сердца. Электрокардиограмма никакой патологии не выявила. Что же, радикулит – изолированное заболевание? Ведь мы обычно говорим, на любое нарушение, любую травму всегда отвечает весь организм. Это касается и радикулита. Чем еще, кроме боли, проявляется радикулит? Довольно многим. В ответ на боль может, например, подняться артериальное давление. Шейно-грудной радикулит сам по себе и для сердца не безразличен. Через те же зажатые между позвонками нервные волокна от спинного мозга идут нервные импульсы к сердцу и чувствительные импульсы от сердца. В этом же месте между позвонками находится еще и симпатический межпозвоночный узел, имеющий отношение к регуляции кровообращения в самом сердце.